Глава 56. А тут СОБР из машины. Отец Серапион даже в такой ситуации оставался спокоен. Что случилось? Твой дом и церковь окружили антихристы в черной форме и полиция. Наступила тревожная тишина. Казалось, она длится вечность. Павшук отметил, как постепенно меняется лицо Спаса. Нет, того явно не охватили отчаяние или страх. Предводителя Кулугуров мучили иные чувства. На лице отразились ярость, злость, решимость драться до конца, даже если придется погибнуть всем его последователям. Такие личности никогда не сдаются. Пусть им и грозит смерть. Воистину, отец Серапион наметил для себя и других судьбоносную цель. Он спросил, что они сейчас делают. Рыжебородый толстяк развел в растерянности руками. «Ломают тайную дверь в твоем доме, через которую наши братья попадаем сюда для родений. Я успел вовремя их заметить и перекрыл вход железной решеткой, хотя вряд ли она их долго удержит». Где-то далеко по катакомбам послышались глухие удары и лязг металла. Это бойцы СОБРа пытались высадить кувалдой решетку. Рыжебородый подскочил ближе к Спасу и стал что-то нашептывать на ухо. Павшук напряг слух, и до него донеслось. «Три машины СОБРовцев. Одна из машин тут, возле дома. Боюсь, что все перекрыли». Журналист воодушевился. «Неужто у меня еще есть шансы на спасение? Но откуда спецназ?» Павшуку хотелось верить, что Каинов каким-то невероятным образом остался жив, и что именно он выяснил всю правду об отце Серапионе. Спас, уже не беспокоясь, что их слышат остальные, перебил помощника. «Что с главным тоннелем?» «Не знаю. Ты же послал туда кормщика, чтобы он проник в лагерь космитов!» Послышался шум, и следом ворвался уже седобородый кормщик. «Великий Спас, по главному тоннелю лезут военные с оружием. Их человек 7-8!» «Эге, вовремя правы ребятушки появились!» Надежда в Павшуке возродилась фениксом. Почти как у древних греков, когда Бог помогает выпутаться бестолковым людям из самых отчаянных ситуаций, куда они же себя загоняют. Сейчас начнется маски-шоу. Хотел бы я знать, как эти ребята вышли на хлыстов. Взгляды присутствующих обратились к отцу Серапиону. Священник будто окаменел. Он знал отлично способности своих коллег и понимал, что положение хлыстов критическое. Наконец Спас заговорил. Чувствовалось, что его горло будто сдавила тяжкая рука судьбы. «Голуби белые! Кажется, пришел великий день, который мы так долго ждали. Братья и сестры, готовьтесь к самому важному событию в вашей жизни. Сегодня мы все уйдем в небо, как наши предтечи. Помните, как говорил протопоп Аввакум: «Во огонь лезь, а благоверно не предавай». Мы тоже мученики за веру наших предков. Они сжигали себя и резались. Поступим и мы так». По рядам кулугуров пролетел тревожный ропот. В растерянности они поглядывали друг на друга. Но Спас не упускал из своих рук инициативу. Он произнес всеподавляющим голосом. «Голуби белые, помните, что в Откровении Иоанна Богослова сказано о двух свидетелях, пролежавших мертвыми 3,5 дня? Услышали они с небес громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда!» И тогда они воскресли и попали в вечный Ирий. Так будет только с вами, теми, кто свят душой. Подите же все ниц и молитесь, ибо наступает конец света». Хлысты упали на колени и принялись усиленно бормотать молитвы. Женщины начали всхлипывать и подвывать. Дальнейшие действия замелькали, как в калейдоскопе. Спас и седобородый кормщик посмотрели друг на друга. Павшук увидел, что они приняли какое-то бескомпромиссное решение и теперь готовы идти до конца. Спас сказал кормщику: «Когда наших предтечей хотели арестовать слуги дьявола, то они запирались в домах и сжигали себя. Помнишь ли ты, брат мой, как это делалось?» «Конечно. Ставили свечку на засов, внизу клали солому, чтобы сразу загорелось. Но у нас нет соломы». «Разве это проблема? Есть иные схожие способы». Спас извлек из тайного кармана сутаны гранату. Рыжебородый мгновенно сообразил, к чему клонит предводитель сектантов. В страхе он рванулся прочь. Он уже почти отворил дверь, как раздался громкий щелчок. Рыжебородый повалился на землю, сраженный метким выстрелом. «Отсюда никто не выйдет!» — злым голосом произнесла Богородица Мегера, опуская пистолет. «Мы все общины улетим к небесам, голуби мои!» Спас мрачно кивнул в знак согласия с ней, а после отдал приказ кормщику. «Делай то, что положено!» Кормщик взял гранату и резво пошел к двери. Закрыл ее на засов, после начал прикреплять гранату. Но руки у него дрожали, и тогда уже подскочил Спас. У него это получалось очень ловко. Несколько секунд, и чека оказалась прикреплена тонкой веревкой так, что при открытии двери вырывалась из гранаты. Старая Богородица отдала пистолет священнику и, приблизившись к распятию Христа, обняла его ноги, стала истово молиться. Где-то уже вблизи в подземных переходах слышали команды и крики собровцев. В дверь громко застучали. «Откройте! Предлагаем вам сдаться! Вы окружены, и сопротивление бесполезно! Выходить по одному с поднятыми руками!» Павшук видел, как десятки склонившихся к полу кулугуров, затаив дыхание, уперлись взорами на чеку гранаты. К нему наклонился отец Серапион и приказал: «Объясни этим выходцам сатаны, что сейчас может произойти». «Не делайте этого!» — закричал журналист спецназу. «Не открывайте двери!» Увы, он не успел больше ничего сказать, как вновь раздались удары в дверь, заглушающий его голос. От сотрясения чека выскочила и стукнула о металлический засов. Павшуку показалось, что он услышал даже в такой суматохе отчетливый звук. «Дзинь!» «А-а-а!» — завопили десятки глоток кулугуров. Они кинулись к стенам с гробами своих предтечей. Павшук упал ничком и покатился к колонне. В последнюю секунду он заметил, как Спас и кормщик тоже метнулись к колоннам. Раздался мощнейший грохот, помноженный на закрытость помещения. Павшук успел таки открыть рот, чтобы не разорвало барабанные перепонки. Взрывная волна швырнула его к стене, и он больно ударился всем телом. Журналист чуть не потерял сознание, но сильным усилием воли превозмог это. Примечание. Бог помогает выпутаться. Речь идет о выражении «Бог из машины». Латынь. Deus ex machina.